Сегодня что у нас? Пятница. Хотите, завтра поедем? Рыдзевский смущен, бормочет что-то невнятное, спешит уйти. А по дороге через коридоры и вестибюли, спускаясь по дворцовой лестнице, видит с площадки. Царь стоит у окна, вскинув ружье, и прицеливается в стаю ворон в сером зимнем небе. Позже, летом 1904 года, в дни Вафангоу и Ляояна, его занимает тетеревиная охота. Записывает: «Убил двух тетеревей». В дни, когда Куропаткин засыпает его шифровками, показывающими гибельные последствия провалов генералов Штакельберга и Фока на поле боя, отмечает в дневнике: «Баловался в речке, по которой ходил голыми ногами». Из записей дней Цусимы. Сражение произошло 14, 15, 27, 28 мая. 16 мая. Ездил верхом. Гулял и катался на байдарке. Сегодня стали приходить самые противоречивые вести и сведения о бое нашей эскадры с японским флотом. Все насчет наших потерь и полное молчание о их повреждениях. Такое поведение ужасно гнетет. Ольга, Петя и Кирилл обедали. 17 мая. Тяжелые и противоречивые известия продолжают приходить относительно неудачного боя в Цусимском проливе. Гуляли вдвоем. Погода была чудная, жаркая. Пили чай и обедали на балконе. 18 мая. Дивная погода. Завтракал Сергей. Миша приехал проститься, так как вечером уезжает в Берлин на свадьбу кронпринца. Сделал хорошую прогулку верхом. Обедали на балконе и покатались в Павловске. 19 мая. Теперь окончательно подтвердились ужасные сведения о гибели почти всей эскадры в двухдневном бою. Сам Рожественский раненый взят в плен. День стоял дивный, что прибавляло еще больше грусти на душе. Завтракал Петя. Ездили верхом. 20 мая. Было очень жарко. Утром слышался гром вдали. Завтракала Нарышкина. Принял Трепова. Гулял и катался на байдарке. Россия в войне 1904-1905 годов не была побеждена. Вопреки всем неудачам и отступлениям, несмотря даже на Цусиму, Вафангоу и Мукден, русская военная и экономическая мощь и к концу войны намного превосходила японскую. Противник же был измотан и изнурен. Империалистическая Япония торжествовала, побледнев от кровотечения. Ее действительное состояние, с учетом быстро нараставшего в стране революционного брожения, было таково, что через несколько дней после Цусимы 18-31 мая 1905 года японское правительство обратилось к президенту Соединенных Штатов Америки Теодору Рузвельту с просьбой взять на себя мирное посредничество. Рузвельт согласился. Он передает по телеграфу в Петербург директиву американскому послу просить аудиенцию у царя, постараться убедить его, что продолжение конфликта невыгодно ни одной из воюющих сторон, напротив, грозит обеим опасными внутренними осложнениями, и что мир особенно нужен России, потрясаемый волнениями.